Да пошли по отца духовного и скажи ему, что ты принужден идти в монастырь, чтоб он ведал. Он может сказать и архиерею Рязанскому о сём, чтобы про тебя не думали, что ты за какую вину пострижен. Совет Вяземского был исполнен относительно духовника, петербургского протопопа Георгия, но Стефану Еворскому сообщено не было. На другой же день, 20 января, Петр получил ответ от сына. «Милостивейший государь-батюшка, письмо ваше я получил, на которое больше писать за болезнью своею не могу. Желаю монашеского чина и прошу о сём милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сын Алексей». И последнее средство не подействовало. И монастырь не испугал. Сын торжествовал над отцом. Петру оставалось или исполнить угрозу постричь сына, чего ему вовсе не хотелось, или уступить, откладывать тяжкое дело. Петр, естественно, выбрал последнее. Сын готовился в монастырь, у него была любовница Афросинья Федоровна, крепостная Никифора Вяземского. Царевич, будучи болен в это время, дал ей два письма, одно к старому духовнику Якову, другое к Ивану Кикину, говоря: «Когда я умру, отдайте письма, они тебе денег дадут». В письмах говорилось, что царевич идет в монастырь по принуждению, и чтоб протопоп и Кикин дали вручительнице известную сумму из хранившихся у них царевичевых денег. Сын сбирался в монастырь, отец сбирался за границу в долгий поход. Перед отъездом Петр пришел к больному сыну проститься и спросил о резолюции на известное дело. Царевич отвечал, что не может быть наследником по слабости и желает в монастырь. «Одумайся, не спеши», — говорил ему отец. «Напиши мне потом, какую возьмешь резолюцию». Слава богу, уехал без резолюции. Дело отложилось вдаль, а там что Бог даст. Кикин едет в Карлсбад провожать царевну Марию Алексеевну и говорит царевич: «Я тебе место какое-нибудь сыщу». Можно ждать, что напишет Кикин, какое сыщет место. Отец живет за границей и не торопит. 18 июня 1716 года умерла тетка Алексея, царевна Наталья Алексеевна, имевшая важное значение в жизни царевича. После заточения матери он перешел к ней на руки, и ей приписывали и размолвку Петра с первой женою. Она внимательно следила, чтоб Алексей не сносился с матерью, и доносила брату. Разумеется, что Лопухины ненавидели ее за это. Когда царевна умерла, то один из приближенных к царевичу сказал ему: «Ведаешь ли ты, что все на тебя худое было от нее? Я слышал от Аврама Лопухина». Но из других углов были другие вести. Голландский резидент Деби доносил своему правительству: «Особые знатные и достойные веры говорили мне, что покойная великая княжна Наталья, умирая, сказала царевичу Алексею: „Пока я была жива, я удерживала брата от враждебных намерений против тебя. Но теперь умираю, и время тебе самому о себе промыслить. Лучше всего при первом случае отдайся под покровительство императора». И Кикин давно толковал о бегстве за границу. Но как это сделать? Был случай во время поездки в Карлсбад, но пропущен. Теперь под каким предлогом выехать из России? Сам отец дает возможность выехать. 26 августа он пишет сыну из Копенгагена: «Мой сын, письма твои два получил, в которых только о здоровье пишешь. Чего для сим письмом вам напоминаю? Понеже, когда прощался я с тобою и спрашивал тебя о резолюции твоей на известное дело, на что ты всегда одно говорил, то к наследству быть не можешь за слабостью своею и что в монастырь удобнее желаешь. Но я тебе тогда говорил, чтоб еще ты подумал о том гораздо и писал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего ждал 7 месяцев. Но по ся поры ничего о том не пишешь. Того для ныне, понеже время довольно на размышление имел, по получении сего письма немедленно резолюцию возьми, или первое, или другое. И буди первое возьмешь, то более недели не мешкай, поезжай сюда, ибо еще можешь к действам поспеть. Будь же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое время и день, дабы я покой имел в моей совести, чего от тебя ожидать могу. А сего доносители пришли с окончанием. Будя по первому, то когда выйдешь из Петербурга? Будя же другое, то когда совершишь? О чем паки подтверждаем, чтобы сие, конечно, учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии. Медлить нельзя было более. Сам отец отворил дорогу из России. Царевич был на своей мызе, когда получил отцовское письмо. Он немедленно поехал в Петербург и объявил Меншикову о резолюции своей ехать в поход по указу государя, и что поедет прежде данного срока. Когда приду проститься с братцем и сестрицами, тогда тотчас и поеду, — говорил Алексей светлейшему князю. Камердинеру своему, Ивану Большому Афанасьеву, царевич велел приготовляться в дорогу, как ездили прежде в немецкие края, а сам стал плакать. Как мне оставить Афросинью, и где ей быть? Не скажешь ли, кому... «Что я буду говорить?» — спросил царевич Афанасьева, и когда тот обещался молчать, Алексей начал. «Я Афросинью с собой беру до Риги. Я не к батюшке поеду. Поеду я к цесарю или в Рим». Афанасьев сказал на это. «Воля твоя, государь, только я тебе не советник». «Для чего?» — спросил царевич. «Так того ради», — отвечал Афанасьев. Когда это тебе удастся, то хорошо, а когда не удастся, тогда ты же на меня будешь гневаться. Однако ты молчи про это, никому не сказывай, — говорил царевич. Только у меня про это ты знаешь, да Кикин. Он для меня в Вену проведывать поехал, где мне лучше быть.